Индрадюмна Свами. Враджа Лила. Документальная повесть. Посвящается Гандхарвике Гиридхаре Даси за твое самоотверженное служение своей горячо любимой духовной сестре Враджа Лили Даси. Мой дорогой Господь, те, кто постоянно ждут твоей беспричинной милости и, продолжая страдать от последствий своих прошлых грехов, в глубине сердца предлагаю тебе почтительные поклоны, несомненно, достойны освобождения. Оно становится их законным правом. Во Вриндаване. Гандхарвика Гиридхари. Приехав в ноябре 93 года во Вриндаван, мы сразу же посетили многие храмы. С самого начала Госвами попечители храмов обратили на Враджа Лилу свое внимание и привязались к ней. Особенно это было заметно в храмах Радхи-Дамодары и Имлитал. Когда мы в первый раз пришли в храм Радхи-Дамодары, главный Госвами этого храма пригласил нас принять прасадам. Я рассказала ему, что Враджа Лила приехала во Вриндаван, чтобы покинуть тело. Его это очень поразило, и он сказал, что каждый день будет молиться за нее Радхи-Дамодаре. Главный Госвами храма Имлитал тоже был очень добр к ней. Однажды Враджа Лила зашла в этот храм, когда там проходила церемония инициации. Тогда главный Госвами объявил всем присутствующим, что атмосфера стала очень благоприятной, поскольку в храм пришел представитель ИСКОН. Чистого преданного служения в полном сознании Кришны невозможно добиться даже за много сотен и тысяч жизней, посвященных благочестивой деятельности. Преданное служение можно обрести только одной ценой. Нужно очень сильно хотеть этого. Если преданное служение где-то можно достать, следует купить его немедленно. Шрила Рупа Госвами, Подъяволи. Враджа Лила часто навещала божества в храмах Вриндавана. Однажды я заметила, что хотя у нее вообще не было денег, она всегда приносила божествам сладости и гирлянды. Когда я спросила, где она берет на это деньги, она ответила: «Я часто нахожу деньги на дороге, когда иду в храм. На них я и покупаю эти подарки для Господа». Враджа Лила всегда была готова отправиться на любую парикраму, но ей не давало покоя то, что из-за слабого здоровья она не могла пойти на парикраму вокруг Говардхана. При любой возможности она ходила на Радха-кундо. Там ей больше всего нравилось находиться у Самадхи Рагунатхи Даса Госвами и Баджана Кутира Господа Чайтаньи. Приходя в эти места, она всегда сохраняла молитвенное умонастроение. Враджа Лила постоянно приходила к Самадхи Шести Госвами и молила их о милости. Она знала наизусть их биографии. Ее любимыми божествами, конечно же, были Радха Шьямасундара в нашем храме Кришна Баларамы. И каждый день по много часов подряд, сидя перед ними, она повторяла свои круги. Она любила приходить на последний вечерний даршан, когда пуджари раздавал гирлянды божеств. Враджа-лила часто говорила, что больше всего милости божества давали последним посетителям храма. А когда ей доставался Махапрасадам от Радхи-Шьямасундары или от любых других божеств, она всегда делилась им с преданными, даже если его было совсем немного. Когда Враджа-лила приехала во Вриндаван, Шрила Гурудев попросил его святейшество Бхакти Бринга Говинду Махараджа помочь ей в духовной жизни, поэтому его наставление она всегда принимала как наставление своего гуру Махараджа. Она была очень привязана к Говинде Махараджу и всегда ценила его заботу и духовное наставление. За несколько месяцев до ее ухода Говинда Махарадж дал ей прекрасный Гавардхана Шилу. Он сам сходил за ним на холм Гавардхан и купил для поклонения серебряные парафиналии. Враджа-лила была талантливым художником. Когда мы приехали во Вриндаван, Парвати Даси сразу заказал ей картину для своей детской книги об играх Кришны. Она попросила Враджа-лилу нарисовать, как Кришна вместе с Рукмини просыпается рано утром в Двараке. Враджа-лила начала работать, но картина осталась незавершенной. Иногда я сердилась на Враджа-лилу. Она зачастую совершенно не заботилась о себе и зависела от старших, как ребенок. О жилье для нее, о питании, о кистях и красках, об одежде. Обо всем этом приходилось беспокоиться мне. Я порой удивлялась, о чем она думала, но на самом деле я знала, что она была полностью поглощена мыслями о преданном служении. Меня поражали ее бесконечные вопросы о преданном служении и искренние попытки продвинуться в сознании Кришны. Однажды утром она рассказала мне забавный сон, который приснился ей ночью. Выслушав ее, я поняла, насколько глубоко она была погружена в размышления о святой Шри Вриндаванадхаме. Ей приснилось, как она трижды рождалась во Вриндаване. Первый раз она была ослом. Она рассказала, что, родившись ослом, искала среди пыли Вриндавана траву. Однажды она отравилась какой-то ядовитой травой и умерла. В следующем рождении, в своем сне, она была щенком. Она видела себя бродившей по улицам святой Дхамы, пока ее не задавил рикша. Оставив тело щенка, она родилась коровой и ходила по окрестностям Вриндавана. Оказавшись у Гавардхана, она едва не наступила на священный холм, но ей было известно, насколько он дорог Господу Кришне. Потом она в теле коровы стала обходить вокруг Гавардхана, и на полпути этой парикрамы она оставила тело коровы. Я спросила, а кем ты родилась в следующий раз? Она засмеялась и ответила, на этом сон закончился. Молитвы о привязанности к гуру. Когда мы жили во Вриндаване, она часто говорила о том, что ей хотелось бы развить более глубокие взаимоотношения со своим духовным учителем. Она всегда говорила, что мне везет, потому что я получила много писем от духовного учителя, а она только одно. Враджа-лила думала, что поскольку она недостаточно верила в духовного учителя, он никогда не писал ей писем. Но я всегда напоминала ей, что духовный учитель проявил к ней особую милость, дав так быстро первую и вторую инициации и разрешив приехать в Шри Вриндаванадхаму. Когда в мае 1994 года во Вриндаване ученики Шрилы Гурудева праздновали его в Ясапуджу, она до глубины души тронула всех искренностью своего подношения. Дорогой Шрила Гурудев, с великим благоговением и почтением я склоняюсь к вашим божественным лотосным стопам. Вся слава вам! Вы всегда поддерживаете меня своей милостью, позволив мне в этом году приехать во Вриндаван. Вы дали мне шанс молиться Святой Дхаме, Шриле Прабхупаде и Господу Кришне. Здесь я встретила много возвышенных вайшнавов, которые так сильно преданы наставлениям Шрилы Прабхупады. Я стараюсь следовать примеру их преданности. Недавно мы отмечали день ухода Шрилы Прабхупады. Тогда я увидела открытые сердца его учеников и осознала, что он живет вечно. Нам, ученикам его учеников, тем, кому не довелось увидеть его, этот праздник открыл Прабхупаду. В этот день я думала о вас, своем духовном учителе, который посвятил Прабхупаде всю свою жизнь. Когда ачарьи уходят, слепнут только слабые ученики, а те, кто сильны, принимают обет следовать его наставлениям еще строже. Я всегда помню ваши слова. Пусть Шрила Прабхупада благословит нас на проповедь, его миссия по всему миру. Вы получили эти благословения, и потому вы никогда не разлучитесь со Шрилой Прабхупадой. Где бы вы ни находились, вы постоянно служите ему. Вы его слуга. Вы отдали ему свое сердце. Нет более славного положения, чем то, которое занимаете вы. В тот день я молила Прабхупаду позволить мне так же твердо верить в ваше наставление, как вы верите в его наставление. Я всегда буду стараться принимать ваше наставление как самое важное, что есть в моей жизни. Я вдохновляюсь мыслью о тех мгновениях, когда у меня будет возможность непосредственно общаться с вами лично, служить вам. Тогда я больше не разлучусь с вами. И даже наводящий ужас мысль о смерти не сможет оборвать между нами эту нить. Дорогой Гурудев, я прошу вас, пожалуйста, благословите меня, наделив качествами ваших лучших учеников, которые так бескорыстно служат вам. Сделайте меня смиренной, чтобы святое имя проявилось и танцевало в моем сердце. Я не прошла еще и половины пути к желанной цели, а путь этот очень труден. Сегодня я молю вас, пожалуйста, очистите меня от вожделения, гнева, жадности, зависти и всего того, что не позволяет мне служить вам с чистой преданностью. Вы вошли в мою жизнь, осветили ее и захватили меня божественной любовью. Я перед вами в вечном долгу. О, мой дорогой возлюбленный, вечный отец Шрила Гурудев, ваша вечная слуга Враджа Лила Даси, Вриндаван, Индия. Она очень скучала по своему духовному учителю, когда жила во Вриндаване. Однажды в лекции по Шримад-Бхагаватам она услышала, что Вриндаван — это очень подходящее место для того, чтобы молиться о милости духовного учителя, поскольку во Вриндаване вечно пребывает изначальный гуру, Господь Баларама. В то же утро я услышала, как она искренне молилась Господу Балараме, чтобы сильнее привязаться к своему духовному учителю. 12 сентября на Радхаштаме ей удалось сходить на парикрамы к Варшане и Радхакунде. Как счастлива она была отправиться в эти святые места и там молиться о милости. Но поскольку она была еще слаба после путешествия в Унчхаган, другим матаджи пришлось помогать ей во время подъема на холм Варшану. Как раз к началу праздника Радхарани они вместе добрались до Ларили Лалмандира, главного храма на Варшане. Там была огромная толпа людей. Враджа Лила стала пробираться к алтарю, и как только она оказалась у алтаря, оттуда вышел Пуджари с огромным подносом Махапрасада. Она первой получила Махапрасад, и тут же ее окружили сотни Враджаваси, жаждущих милости. Каким-то образом ей удалось от них сбежать, и тогда она с радостью раздала то, что осталось преданным, которые пришли с этой парикрамой. К сожалению, из-за чрезмерной усталости Сразу после этого Враджа-лила в храме потеряла сознание, и Матаджи отнесли ее в автобус. На следующий день, тайком от меня, хотя ей настрого запретила вставать с постели, она, позвав с собой приехавших из России учеников Гопала Кришна Махараджа, пошла на парикраму по главным храмам Вриндавана. Меня это страшно рассердило, и я отругала ее, но потом мне стало понятно, что она никогда не хотела упускать возможности отправиться на парикраму. Она была подходящим гидом для парикрам, потому что, как я говорила раньше, она знала наизусть многие истории, связанные с разными святыми местами Дхамы. Самая опасная ситуация. На следующее утро, как обычно, после лекции по Шримад-Бхагаватам, я вернулась в нашу Дхармашалу, то место, где мы жили. Обычно Враджа-лила из-за слабого здоровья спала до 7 утра. Войдя в комнату, я увидела, что Враджа-лила испытывает ужасную боль. Она сказала, что ее ударило током от оголенных проводов, и у нее начались сильные боли в сердце. Я немедленно отвела ее в больницу Сарат, но врачи там сказали, что ее нужно везти в Матхуру. В больнице Матхуры ее на несколько дней оставили под присмотром врачей. И несмотря на то, что она испытывала боли в груди, врачи больше были обеспокоены тем, что скоро у нее должен был начаться кризис лейкемии. Я забрала ее обратно в нашу Дхармашалу, во Вриндаван, отдыхать. Через несколько дней я снова приехала в Матхуру и расспрашивала врачей о ее предстоящем кризисе. Они хотели начать химиотерапию, но тайно сказали мне, что это продлило бы жизнь Враджа-лилы всего лишь на несколько месяцев. Когда я разговаривала со старшими Матаджи в храме, они сказали, что ей не стоит начинать это лечение. Тогда я сама стала говорить с Враджа-лилой и сказала, что поскольку она находится в критическом состоянии, ей нужно вернуться в больницу и пройти курс лечения. Но она ответила мне: «Самая опасная ситуация – это лишиться общения с преданными Господа. Я не вижу для себя никакой опасности в том, чтобы умереть во Вриндаване, когда старшие преданные подготовят меня, чтобы в момент смерти я смогла сосредоточиться на Господе. Мне нужно пройти эту подготовку. От нее будет больше пользы, чем от любой химиотерапии, в которую я все равно не верю». Мне понравился ее ответ, но поскольку на мне лежала ответственность за нее перед Шрилой Гурудевом, я попросила нашу духовную сестру Манаси Гангу отправить факс Гуру Махараджу и спросить его совета. На следующий день Гуру Махарадж ответил, что он обсуждал с Враджа-лилой вопрос о прохождении курса химиотерапии, когда она еще была в России год назад. Тогда они вместе решили не соглашаться на это лечение. Он вдохновил ее попробовать все возможные естественные способы лечения, но если ничего не поможет, он сказал, что ей нужно покинуть тело в Шри Вриндаванадхаме. Выслушав ответ Шрилы Гурудева, Враджа-лила начала сосредоточенно готовиться к моменту смерти. Я захлебываюсь в ужасном бездонном водовороте повторяющихся рождений и смертей. О Господь! О друг беззащитных! О сияющая луна милости! Пожалуйста, один раз протяни скорее свою руку, чтобы спасти меня. Вы прослушали вторую часть документальной радиоповести Шрилы Индрадюмны с вами «Враджа Лила». Роли исполняли Враджа Лила, Тхатри Девидаси, Гандхарвика Гиридхари, Ама Девидаси, Индрадюмна с вами Мурари Кришна Дас. Текст от автора читал Мурари Кришна Дас. Звукорежиссер Сурабхи Девидаси.